Поль вдруг вскочил и с необыкновенной живостью изобразил рака-паука. Отвратительный, скрежещущий вой многоногого чудовища, пробирающегося через джунгли страшной Пандоры, огласил окрестности, и словно в ответ издалека донесся глубокий ревущий вздох. Поль испуганно замер. — Это еще что? — спросил он. Лин хохотнул. — Эх ты, паук! — Это коровы! — Какие еще коровы? — с негодованием спросил Поль. — Мясные, — объяснил Лин, — изумительно вкусны в жареном и вареном виде. — Слушай, Лин, — сказал Поль, — это недостойные противники. Я хочу на них посмотреть. И вообще, я хочу посмотреть, что у вас тут делается. Лицо Лина стало скучным. — Брось ты, Поле, — сказал он. — Коровы как коровы. Давай посидим еще немножко. Я тебе морса принесу, а? Но было уже поздно. Поль преисполнился энергии. «Неизвестность зовет нас. Вперед к мясным коровам, которые бросают вызов ракопаукам. Где моя рубашка? Какой-то племенной бык обещал мне чистую рубашку». «Поле, Поле», — увещевал Лин, — «дались тебе эти коровы. Пойдем лучше в лабораторию». «Я септический», — заявил Поль, — «не хочу в лабораторию, хочу к коровам». «Они тебя забодают», — сказал Лин и осекся. Это была ошибка. «Правда?» — сказал Поле с тихим восторгом. «Рубашку! Красную! Я устрою корриду!» Лин в отчаянии хлопнул себя ладонями по ляжкам. «Вот навязался на мою голову рака-матадор!» Он встал и направился к дому. Когда он проходил мимо Поля, Поль встал на цыпочки, выгнулся и с большим изяществом проделал полуверонику. Лин замычал и боднул его в живот. Увидев коров, Поль сразу понял, что корриды не будет. Под ярким горячим небом через густую в рост человека сочную траву, уходящие за горизонт шеренгой, медленно двигались исполинские пятнистые туши. Шеренга въедалась в мягкую зелень равнины, черная дымящаяся земля без единой травинки оставалась за нею. Устойчивый электрический запах висел над равниной, пахло озоном, горячим черноземом, травой и свежим навозом. — Виу! — прошептал Поль и присел на кочку. Шеренга двигалась мимо него. Школа, в которой Поль учился, находилась в зерновой области, и о скотоводах Поль знал немного, а то, что он знал, давно забыл. О мясных коровах ему тоже думать не приходилось. Он просто ел говядину. А сейчас мимо него с гулом и непрерывным шуршанием, хрустя, чавкая и пережевывая, с душераздирающими вздохами проходило организованное стадо живого мяса. Время от времени какая-нибудь буренка вскидывала из травы огромную слюнявую морду, измазанную зеленью, и испускала глухой глубокий рев. Затем Поль увидел киберов. Они шли на некотором расстоянии вслед за шеренгой, юркие плоские машины на широких мягких гусеницах. Они то и дело останавливались, копались в земле, отставали и забегали вперед. Их было немного, всего десятка-полтора, и они со страшной скоростью носились вдоль шеренги, веером выбрасывая из-под гусениц влажные черные комья.